Лилия Петрова, кажется, была без чувств. Ее перенесли на кровать и стали согревать. Кто-то принес спирт, а повариха Лиза — гусиный жир, чтобы смазать обмороженные щеки. Вдруг дети услышали плач. Они обернулись и увидели свою воспитательницу, уткнувшую лицо в воротник шубы. Девочки окружили Анну Александровну и тоже заплакали. Их сердца переполнились любовью и жалостью к этой маленькой женщине, которая, несмотря на свою немощь и слабость, решилась идти в злую пургу, чтобы искать их непутевых, и ни слова укора, никаких нотаций. На следующий день стало известно о гибели нескольких человек. Они заблудились, обессилели и замерзли. Судьба и в самом деле была милостивых колонистам. Накануне Рождества произошло еще одно событие. Во главе всех групп, поселившихся в Петропавловске, была поставлена уже известная нам Христина Федоровна Вознесенская. Теперь ее распоряжения стали обязательными не только для младших девочек, которыми она непосредственно руководила, но и для всех остальных. Колония переживала трудное время. Детей кормили все хуже, все однообразнее и скуднее. Воспитатели обратились к Вознесенской за советом, что делать. Она не нашла ничего лучшего, как разослать по группам жестяные кружки. Пусть мальчики и девочки отправятся по близлежащим улицам просить милостыню. Анна Александровна Зыкова возражала против такого решения. Одно дело просить у горожан мебель на время, а милостыня — непоправимая травма для детской души. А как отразится это на учебе? Но Зыкова, в конце концов, была вынуждена подчиниться. И вот однажды, вечером, собрав воспитанниц и опустив глаза, она сказала, что им предстоит. К ее удивлению, девочки все восприняли как приключение, как игру. Они разобрали кружки, привязали к ним веревочки и повесили на шею. Затем устроили репетицию, на разные голоса повторяя «Подайте Христа ради!» Кто даже запел песенку. Получилось очень трогательно. На следующий день было воскресенье, самый удобный день, чтобы отправиться с подаянием. Катя и Ксюша, Оля и Женя вновь заспорили, как и в прежний раз, в какую сторону идти. «Давайте на окраину, там нас никто не знает, а там бедные живут, сами ничего не имеют. Тогда станем возле церкви, это что же, рядом с нищими, а мы нищие есть». Эти последние слова заставили их остановиться и посмотреть друг на друга. Веселого, шаловливого настроения как не бывало. Захотелось вернуться назад, а кружки выкинуть в сугроб. Но было воскресенье, их отпустили на целых 4 часа. Как же не воспользоваться предоставившейся свободой? Почти никто не принес своей воспитательнице деньги. Но это не огорчило Анну Александровну, совсем наоборот. Весь день она укоряла себя за слабость, за то, что уступила Вознесенской. А вечером дети собрались, и каждый рассказывал одну и ту же историю, как, постучав в окно или ворота, сразу же убегал. «Неужели нет другого способа достать деньги?» — спросили сестры Спандикова и сестер Амельных. «Есть!» — неожиданно ответила Ксюша. «Давайте устроим благотворительный концерт, а еще лучше поставим пьесу». «Прекрасная идея!» — обрадовалась Анна Александровна. «Ведь понадобятся костюмы, реквизит, да режиссер нужен». «В таком случае, почему бы нам не обратиться в театр?» — сказали в один голос Спандикова Женя и Спандикова Люси. «Такую уж особенность имели эти две сестры, и думать, и говорить одновременно». «Давайте условимся», — предложила Анна Александровна. «Вы идете в театр, а я свяжусь с общественностью города. Нужно подумать о распространении билетов». У колонистов уже был кое-какой театральный опыт. Они поставили несколько домашних спектаклей, которые назывались скороспелками, так созревали эти спектакли необыкновенно быстро. Принцип был простой — задумано, сделано. Сюжет составлялся доморощенными драматургами с бессовестными заимствованиями из Чехова и Тургенева. Из диванов и стульев в считанные минуты сооружалось нечто вроде эстрады, изобретательность режиссера и художника не знала границ. В дело шла любая вещь. Занавесы и костюмы изготовлялись из одеяла простыней. За реквизитом бегали к мальчикам. Устраивались и концерты с разнообразной программой. Комические дуэты, народные песни, романсы, пляски. Примеру девочек последовали и мальчики. И это хорошо, так мальчишки одичали, начали курить, а кое-кто уже попробовал вкус вина. Анна Александровна понимала, искусство для детей не менее важно, чем хлеб, тем более что теперь оно поможет и заработать на хлеб. В театре колонисток приняли благожелательно, режиссер беседовал с ними как с равными, и уж на завтра назначили первую репетицию. Спектакль прошел успешно. После него горожане устроили лотерею в пользу колонии. Девочки потратили заработанные деньги на ситец, на покупку дров и, конечно, на муку. Глава 10. 15-летняя учительница. Ксюше Амелиной передали, что ее просит к себе Анна Александровна. В кабинете воспитательницы сидела какая-то женщина. «Девочка, ты меня помнишь?» «Да, кажется, я вас видела». «Как же, ты приходила ко мне вместе с подружками. Помнишь круглый стол?» «Теперь вспомнила. Вы живете на Караванной, а фамилия ваша Шапкина». «Все верно. А теперь я пришла просить». «Меня?» — изумилась Ксюша. «Евдокия Федоровна просит, чтобы ты подготовила к экзаменам в первый класс ее дочь», — вмешалась в разговор Анна Александровна. «Почему же я?» «А потому что приглянулась мне». «Ну так как?» — спросила Анна Александровна. Девочка пожала плечами, не зная, что ответить. «Завтра я жду тебя», — сказала женщина, поднимаясь. Вечером Ксюша поделилась новостью с сестрой. «Но ведь это же так интересно», — обрадовалась Катя. «У меня не получится». «Еще как получится? А можно я с тобой пойду?» Девочек встретили приветливо. Хозяин Алексей Иванович усадил их в кресло, а затем представил своих детей. Петю, Полю, Зою, Лиду и Кланю. «Ну что, начнем?» — смущенно спросила Ксюша. «Зачем же так сразу?» — возразил Алексей Иванович. «Сегодня у нас день знакомства, а кроме того мы еще не обедали». Чего только не было на столе. Домашняя колбаса, глазунья, сметана, маринованные грибы, моченая брусника, но больше всего им понравились сибирские пельмени. Перед сестрами поставили по большой миске. Катю и Ксюша даже испугало такое обилие пищи. Они не знали, что и делать, что сказать, а может, это сон? После обеда отец приказал Пете: «Запрягай лошадей, хочу, чтобы вы прокатились по городу с ветерком», — сказал он сестрам. Петя Шапкин лихо управлял лошадьми, сани мчались, как вихрь, поднимая снежную пыль, у девочек дух захватывало. В гимназию они приехали уже к вечеру, отказавшись, к удивлению подружек, от ужина. Амелина стала бывать у новых знакомых почти ежедневно. Занималась она с Лидой, готовя девочку к поступлению в школу. Но вскоре Евдокия Федоровна попросила позаниматься и с другими дочерьми, Кланю обучить азбуке, а Зое помочь по алгебре. Прежней робости как не бывало. Ксюша убедилась, насколько подготовка в Петроградской гимназии выше, чем в провинции, а еще она обнаружила у себя способности и даже стала подумать, не быть ли ей учительницей.